Часть вторая. Я пытался написать новеллу сам. Изначально это было основной причиной, по которой я вступил в литературный клуб. Я провел так много времени, наслаждаясь книгами, что у меня появилось желание написать что-то свое. Но, садясь перед листом бумаги или монитором компьютера, как я ни старался, не мог выдавить из себя ни строчки. Я стал тонно мечтать самоучителя вроде «Как написать новеллу?». Но это не помогло. Все было тщетно, как и не следовал их указаниям. Наверняка есть люди, которые сейчас задались вопросом, что я вообще делаю в литературном клубе. Собственно, это интересовало и некоторых моих одноклассников. Грубо говоря, в мои обязанности входило все, кроме непосредственно написания. К примеру, я читал манускрипты и указывал автору на проблемы с языком или сюжетом. Иногда, в зависимости от обстоятельств, помогал их разрешать или подыскивал материал. Короче говоря, я должен был делать так, чтобы работы писателей воссияли как можно ярче. Звучит круто, но без рукописи не оставалось ничего, что я мог бы сделать. День окончился, как всегда. Ни новичков, ни текста. Я достал записную книжку и открылся идеям, но безответно. От разочарования по дороге домой меня отвлекла вибрация телефона. Эйна! «Теперь у меня есть оружие против пятен. Победа будет за мной!» «Похоже, ей весело». Вздохнул я, но следующее сообщение заставило мое сердце сжаться. «Эйна». «Всё кончено. Я хочу умереть». Полное отсутствие былой энергичности и счастья вывело меня из равновесия. «Умереть? Почему?» На этом сообщения прервались. Я вернулся домой, поужинал и отправился в свою комнату. Вроде бы еще не так поздно для переписки, особенно для подростка, коим она мне показалась. Может, она сдалась, раз уж я не отвечаю? Или она правда умерла? Или только готовится? Шу, не умирай! Я не имел в виду «напиши ей». Только после отправки сообщения до меня дошло. Так ведь и поступают мошенники. Пара жизнерадостных сообщений, которые с легкостью перекрываются чем-то жестким. Цель в недоумении, и не отдавая себе отчета в порыве эмоций, отвечает. Но уже слишком поздно. Я принял свою судьбу. И я попробовал отослать еще одно сообщение. Шу. Ты не можешь умереть? Что случилось-то? Я могу помочь. Я уже ответил один раз, и сейчас погружался в это все глубже. Как говорится, назвался груздем «Полезай в кузов». В любом случае, меня заинтересовал этот вид спама, и узнать побольше лишним не будет. Эйна. «А кто это?» Ответила мгновенно. Полюсик к спаму. Эйна. «Тут не должно быть комментариев, это же дневник!» Но я до сих пор не мог ничего понять. Шу. «Дневник? По-моему, это чат, нет?» «Я использовала его как дневник. Значит, я ошиблась? То есть ты получал сообщение все это время?» «Ну да». «Извиняюсь за беспокойство!» Я почти физически видел, как она истерично просит прощения. Хорошая актерская игра, пусть и голым текстом. Шу. «Да ладно? Так почему ты хочешь умереть?» Я решил продолжить разговор с девушкой, желающей совершить суицид, или, по крайней мере, кем-то притворяющимся таковой девушкой. Ожидая ответа, я думал, что это будет что-то девчачье, вроде неудачного признания. Эйна. «Я не вижу причин продолжать существование». «Причина, чтобы жить?» Это ужасно философский спам. Эйна. «Жить довольно больно. Никаких позитивных причин оставаться по эту сторону. Я подумала, что должна просто сдохнуть». «Но наверняка есть вещи, которые тебе нравятся, верно?» «Нет, ничего. Возможно, читать немного весело, но боли намного больше». «Но если ты умрешь, твоя семья и друзья...» «Они нисколько не расстроятся». Дыхание перехватило. В ее словах я чувствовал одиночество. Я мог задеть ее за живое. Не стоило говорить столь беспечно, не зная ни ее ситуации, ни ее самой, подумал я, после чего мрачно ухмыльнулся. Похоже, что я уже безоговорочно поверил, что это настоящая девушка. «Шу, послушай, это всего лишь один из их трюков», – убеждала моя рациональная сторона. «Но что, если это тот самый шанс на миллион, и девушка действительно собирается уйти из жизни? Должен ли я сделать что-то? Неважно, даже если меня обманут. Если это ложь, то так тому и быть. Если это шутка, то черт с ними. Пусть посмеются». Я решил продолжать, как если бы Эйна была настоящей девушкой на грани самоубийства. «Шу, если ты умрёшь и передумаешь, то вернуться уже не сможешь. Ты уверена?» В конце концов, то, что я придумал, могло вызвать только жалость. Я даже немного паник. Не думаю, что эти слова смогли бы отговорить кого-то от самоубийства. Эйна. «Я не смогу передумать, если умру. От меня останется только тушка». Как я и думал, Эйна была солидарна с моими мыслями. В одиночестве я скрестил руки и думал, как отговорить кого-то от самоубийства. У неё нет причин жить, близких, что грустили бы. И жалеть ей тоже будет не о чем. Ей нравится читать, но это не перевешивает всего остального. Если бы она нашла причину остаться, этого было бы достаточно. Но в такие короткие сроки... Минутку. Она любит читать? Отличная идея. Раз у неё нет причин жить, то я подкину ей одну. Шу. Сменим тему. Тебе хотелось когда-нибудь написать книгу? Эйна. А мы не слишком далеко ушли? Это важно. В нашем клубе не осталось авторов, и нам нечего публиковать. Я ищу кого-нибудь, кто мог бы писать для нас. Есть желание? Тебе ведь нравится читать? Ну, желание, конечно, есть, но я ведь никогда не писала историй. Отлично. Она попалась. Шу, пока что ты писала неплохо. Уверен, у тебя получится. А если возьмёшься и ничего не выйдет, ничего страшного. А это нормально, что я буду писать? Я ведь не член клуба и даже не хожу в вашу школу. Тут могут быть некоторые формальные проблемы, но я что-нибудь придумаю. Наверняка использование псевдонима не возбраняется. Можно просто сказать, что писал один из членов клуба, но пожелал остаться анонимным. Для меня это вопрос жизни и смерти. Если в течение 2 недель не будет никаких публикаций, то студсовет отберёт нашу клубную комнату, так что можно немного приврать. Это ужасно! Ладно, я постараюсь что-нибудь выдать. Похоже, она втянулась. Кажется, на неё подействовала новость о комнате. Она удивительно добросердечна. Ладно, она забыла о самоубийстве. Это самое главное. А если я ещё смогу заполучить манускрипт и опубликовать её книгу, то можно будет забыть об опасности потери клубной комнаты. 2 зайца одним выстрелом. Эйна. Может, есть какие-нибудь требования? А? Да нет. Просто пиши, что захочется. Или держаться в рамках будет легче? Разумеется, это мой первый раз, в конце концов. Тогда что-нибудь со старшеклассницей в роли протагониста. Содержание на твое усмотрение. Принято.